Глава 35. Никогда не задумывался над тем, как дебютируют психические заболевания. Осознает ли человек сам, что с ним что-то не так, или его накрывают только тогда, когда окружающие укажут на его больные замашки. Или он вообще ни хрена не соображает, но делает вид, что понимает, когда об этом толдычат все, кому не лень. Благо, пока эти самые окружающие не дают мне усомниться в моей адекватности. Хорошо ли, что я сам осознаю, что с головой что-то не так? И да, и нет. Осознание проблемы вроде как часть ее решения, но проблема в том, что разрешиться она не может. Хотя она как бы разрешилась, но на такое хреновое разрешение ни моя здоровая, ни больная часть категорически не согласны. Но и прогибаться под хер пойми что, рациональная часть меня тоже категорически против. Но она также против, чтобы я занимался хрен пойми чем. Как, например, сейчас. Делаю очередную затяжку и выбрасываю окурок под ноги. Перевожу взгляд на часы. 9:30. Нет, ну не мог я ее пропустить. Раньше 8:15 Эля не могла приехать. Тупо незачем. Хотя зачем она появляется в отделении в 9:30, тоже не ясно. Чтобы переодеться и быть незамеченной Настей? Да ни хрена. В таком случае было бы проще одеваться сразу так, чтобы не привлекать к себе внимания. Если бы я сам понимал, на черта я пытаюсь выследить, на чем она приезжает, точнее, кто ее подвозит. Допустим, это тот самый Вадим, но что-то не сходится. Если бы это была демонстрация для меня, тогда бы она не приезжала в такую рань, а самое главное, подъезжала бы к главному входу, чтобы это непременно было заметно для меня. Но она приезжает именно к заднему входу, что мне удалось заметить по чистой случайности. Но кто подвез? И случайность ли это, а не системность, за 11 дней так и не удалось узнать. 11 дней. Серьезно? В календаре еще отметь, долбоеб. Когда ж меня так переклинило? И главное, за какие грехи? Я даже ни одного больного не отправил на тот свет, при том, что у каждого, даже лучшего врача, имеется свое маленькое кладбище. Хотя, походу, скоро будет. Все не за горами, когда разумом правят слабости и желания. «Доброе утро, Сергей Александрович!» Перевожу взгляд на ставшую напротив меня старшую медсестру. «Тебя мне еще здесь не хватало. Доброе». «А вы что тут делаете?» Воздухом дышу. «Странный вы какой-то, Сергей Александрович». «Да, и в чем это проявляется? Но только пизданье что-нибудь даже в мыслях, и на тебе. Сюрприз». Оказывается, некоторые окружающие замечают твои странности. Ну, как-то непривычно видеть вас, сидящего на лавочке в такую рань, в солнцезащитных очках, когда нет солнца. И это уже дважды. Я медитирую. Ясненько. Вас уже можно поздравить? С чем? Ну, как с чем? С зимы наша терапия делится на 2 отделения. Вы же будете заведующим во 2-й терапии. Да, определенно близится день, когда с такой вовлеченностью в работу я просру, если не все, то многое. Понятия не имею. Но спасибо, что сообщили про отделение. Давно это известно? Неделю вроде или что-то около того? Ясно. Киваю как болванчик, смотря на то, как старшая наконец отходит от меня. Без 29 появляется уже знакомая машина, все с теми же тонированными стеклами. Какого хера, если это запрещено? Ну давай, пожалуйся еще в ГИБДД. У меня точно что-то с башкой. Увидеть, кто именно подвозит Элю, все равно не получается. Но это и не нужно, потому что это, вероятнее всего, водитель. Вопрос в том, кто находится на заднем сиденье. Стоит Эле только выйти из машины, как тут же опускается заднее стекло. Она наклоняется к нему и, оттопырив свою задницу, о чем-то говорит хрен пойми с кем. Встаю с лавки и быстрым шагом направляюсь к нашему корпусу. Если помирилась с отцом, и это он, что в принципе логично, учитывая, что в квартире она не живет, это еще куда ни шло. Но если это Вадим, Что тоже имеет большую вероятность, то это хреново. Причем для Эли. Демонстративные игры я ей срок спущу, но метание от одного к другому ни за что. Как только я оказываюсь в отделении, не переодеваясь, иду в курилку. Это уже становится реальной зависимостью, самого подташнивает от сигаретного дыма. И тем не менее, очередная затяжка. Усмехаюсь в голос от абсурдности ситуации. Когда-то я был уверен, что ни за что и ни за кем бегать не буду. В принципе, я верен своим словам. Бегать не бегаю, а слежу. Как там Эля меня называла? Серьезная аномалия? Но недалеко от правды. Если бы моя крыша протекла хотя бы чуть менее глубже, жизнь определенно была бы более сносной. Но залило уже так, что пора делать лоботомию. Я просила вас не курить в отделении, Сергей Александрович. Да, это определенно болезнь. Ибо радоваться прозвучавшему позади голосу, как будто не слышал его 100 лет, ненормально. А впрочем, на это есть свои причины. Это первое ко мне обращение, не касающееся работы. Медленно поворачиваюсь к стоящей позади Эли с телефоном в руках. Да ты ж моя радость. Ну давай, покажи кому-нибудь видео курящего нарушителя. Тогда хоть появится повод наказать. Невольно залипаю на ее бесконечных, в очередном коротком платье ногах. Ничего не меняется в этой жизни. Хотя кажется, что ее грудь, само собой, без лифчика стала еще больше. Любой нормальный мужик порадуется такому зрелищу, но в случае, когда демонстрирующая всем свою грудь девица не твоя, а она вроде как моя. А мое? Это только мое. Вопрос лишь в том, моя ли еще? Просила. После непозволительно долгой паузы, наконец, произношу я. «Ну и?» «До меня все доходит не с первого раза. Ты разве забыла, что это последствия купания в радиоактивной речке?» «Ну давай, ответь хоть что-нибудь». Но вместо ответа Эля разворачивается и идет к двери. «Ты сразу в сеть выложишь? Или сначала главному врачу?» «Всем сразу». «Эля, нехотя, но все же поворачивается ко мне. Тебе еще не надоело?» Не кажется, что это затянулось? Мне кажется, все неправильно началось с самого начала. А вот про затянулось – нет. Еще немного, и у меня пар из ушей пойдет. От ее, выводящего меня, напускного спокойствия. Чтобы к 10 утра были готовы 3 выписки. Как скажете, Сергей Александрович. А чей вообще день рождения? Пытаюсь высмотреть виновника или виновницу торжества. Но кроме как обильного количества еды и алкоголя, ничего не замечаю. Для кого мы собирали бабки? Какой неловкий момент. Ан, нет, вопрос снимается. Улыбчивая старшая медсестра с букетом в руках. А ведь я не собирался пить, учитывая, что за рулем. Но сейчас понимаю, что хочется хорошенько бухнуть. Что я и делаю с успехом, опрокидывая в себя вполне качественные виски. Не ожидал увидеть в сестринской Элю. В последнее время она уматывает вовремя, как-то поразительно четко успевая все сделать в положенные рабочие часы. И здесь решила выпендриться, подарив от себя лично подарок, отчего именинница сыт чуть ли не кипятком. Ну да, кто еще подарит простой медсестре наверняка дорогущую косметику? Ну точно, к родителям вернулась, рассорит деньгами. А дальше что? Замуж под папин указ? Дура. Опрокидываю в себя очередную порцию виски и достаю телефон. Впервые просматриваю адрес, скинутый Даней. За городом. Прекрасно. Как будто специально забралась подальше, чтобы я там ее не достал. Опустошив еще один бокал, ищу глазами рыжую. С каким наслаждением она съедает кусок торта, не передать словами. А затем еще один. И еще. И пальцы облизывает. Самое забавное, что она это делает не в качестве кого-то соблазнить. Да куда в нее столько лезет? И ладно бы на этом все, так ведь нет же. В дело идет кусок мяса. И только по мере того, как она доедает кусок, невольно закрадывается мысль о беременности. Маловероятно, конечно. Но столько есть при ее комплекции, по меньшей мере, странно. Раньше я за ней такого не отмечал. Что уж говорить про сочетание продуктов. Шикарно. Этого еще не хватало в нашем детском саду, напрокидывая в себя очередную порцию виски. «Закусывать надо, Сергей Александрович!» раздражающе счастливым голосом произносит старшая. «Спасибо, что напомнили. Тянусь за первым попавшимся на глаза куском колбасы и отправляю его в рот. Но есть совсем не хочется. Еще немного, и я нажрусь в хлам. В отличие от некоторых, не едой. На каком-то интуитивном уровне понимаю, что налопавшаяся деточка сейчас отчалит домой. Первым выхожу из сестринской и направляюсь к лестнице. Только сейчас понимаю, что алкоголь наконец-то начал действовать. Через пару минут на лестничной клетке появляется Эля. Демонстративно обходит меня, а я в очередной раз не знаю, как себя вести. Ничего лучше не придумав, хватаю ее за руку. «Стой!» «Я спешу!» «Спешила ты есть, сметая все со стола, а сейчас вряд ли. Я задам тебе один вопрос и хочу услышать на него ответ. Максимально четкий. Ты беременна?» Я ожидал какой-нибудь привычной колкости, но не быстрого и четкого ответа на вопрос, словно для нее он привычен. «Нет». «Ты в этом уверена?» «Если у вас проблемы со слухом, поднимитесь в лор-отделение. Это все?» «Почему у меня такое ощущение, что она меня откровенно наебывает? Из-за чего, собственно, сложилась вся эта херня, Эля? Из-за полки? Из-за билетов? Или это просто бабские методы, повить из меня веревки, чего ты хочешь?» «Не поверите, Сергей Александрович, я немножко поздновато поняла. Любви. Она, знаете ли, включает многое в себя. Это не только присунуть кому-то и разрешить поспать на кровати. А полка? Ну нафига мне одна полка, когда я могу занять все? Уберите от меня руку, Сергей Александрович». «Только посмей сделать что-то без моего ведома. Пизды надаю». «О да, это именно то, что она хочет от меня услышать». «Ненормальный». Отдергивает руку и сбегает вниз по лестнице. «Кажется, ты говорила аномальный». Произношу ей вслед, на что получаю в средний палец в ответ. «Ну что ж, есть консенсус». Усмехаюсь в голос, понимая, что радуюсь ее среднему пальцу. Когда я осознаю, что мне точно надо менять крышу, когда спустя пару часов оказываюсь не только за рулем, но и лишаюсь цветочной девственности. Цветы родственницам не в счет. А почему они такие? «Какие?» – писклявым голосом произносит продавщица, осматривая меня придирчивым взглядом. «Если я бухой, это не значит, что слепой. Почему пионы, как из заднего прохода?» «Вам так кажется. Они такие должны быть. Если не нравятся, возьмите розы. Это всегда беспроигрышный вариант». «Но если в задницу засунуть розу с шипами или отхлестать ею по морде, то вариант очень даже проигрышный. Так что это вы зря. Все, что с шипами, не может быть выигрышным. Давайте пионы». «Какие?» «Микс из белых и розовых. Побольше». «Так, для справки, впереди пост ГАИ. Сверните направо на ближайшем повороте». «Спасибо. Но это в качестве скидки за цветы?» «Только не говорите, что у вас нет денег». «Ну, после ваших цен их точно не будет. Лучше бы и оставался девственником». «Что?» «Ничего. Пакуйте, девушка».